Теперь уже голос Билла задрожал от ярости. «Чёрт, Райли, я просто пытаюсь быть реалистом!» Райли кипела от негодования. «Просто уходи, Билл. Но, Райли, верить или не верить мне — твое право. Но прямо сейчас я хочу, чтобы ты ушел». Билл покорно встал из-за стола и вышел. Через открытую на кухню дверь Райли видела, что почти все уже покинули дом, включая Эприл. Люся вернулась на кухню. «Агент Хуанг оставляет здесь пару агентов», — сказала она. «Они присмотрят за домом из машины остаток ночи. Я не думаю, что вам правильно оставаться одной внутри. Я бы с радостью осталась с вами». Райли задумалась. Чего бы ей хотелось? Что ей было просто необходимо? Чтобы кто-то поверил, что Петерсон жив? Она сомневалась, что ей удастся убедить в этом Люси. Все казалось безнадежным. «Я буду в порядке, Люси», — сказала Райли. Люси кивнула и ушла из кухни. Райли услышала, как последние агенты вышли из дома и закрыли за собой дверь. Она встала и проверила входную и заднюю двери, чтобы убедиться, что они заперты. И придвинула два стула к задней двери. Они создадут шум, если кто-то снова попытается взломать замок. Затем она встала посреди гостиной и огляделась. Дом выглядит необычно светлым, в нем горела каждая лампочка. «Я должна выключить свет», — подумала она. Но когда она протянула руку к выключателю в гостиной, ее пальцы застыли. Она просто не могла этого сделать. Ее парализовал ужас. Она знала, что Петерсон снова придет за ней. Глава 3. Входя в здание ОПА, Райли заколебалась на мгновение, раздумывая, действительно ли готова увидеть всех уже сегодня. Она не спала всю ночь и была ужасно вымотана. Ощущение ужаса, которое не давало ей уснуть всю ночь, гоняло по крови адреналин, и теперь она чувствовала себя опустошенной. Райли глубоко вдохнула. «Я должна пройти через это. Другого пути нет». Она собрала всю решимость в кулак и вошла в бурлящий котел агентов ФБР, специалистов и персонала службы поддержки. Проходя по офису, она тут и там натыкалась на знакомые лица за компьютерами. Многие улыбались ей, кто-то показывал большой палец. Постепенно Райли стала радоваться тому, что пришла сегодня. Она нуждалась в том, чтобы кто-то поднял ей настроение. «Продолжай в том же духе, как с кукольным убийцей», — сказал один молодой агент. Райли потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он имеет в виду. Затем она осознала, что кукольный убийца — это, по всей видимости, прозвище Дика Монро, психопата, которого она только что поймала. Подходящее имечко.